сказал вам, что он, мистер Кэрисброук?» — спросила кузина Моника. «Милли, когда мы встретились с ним в Уиндмиллском лесу». «А вам, Милли, кто шепнул?» «Ламур», — ответила Милли, широко раскрыв голубые глаза. «Что дитя имеет в виду, Ламур?» «Не любовь же?» — воскликнула леди Ноулс, в свою очередь озадаченная. «Я имею в виду старуху Уайт. Она сказала мне». «И хозяин». «Нельзя говорить, — начала я. Отец, наверное», — предположила леди Ноулс. «Да, ей сказал отец. Таким образом я узнала, кто он». «И что бы он подумал?» — воскликнула со смехом леди Ноулс, обращаясь, казалось, к самой себе. «Я не называла его имени, я помню. Он узнал вас, а вы его, когда вчера вошли в комнату. Но теперь вы должны мне сказать, как обнаружили, что он и леди Мэри сочетаются браком». Тогда Милли представила свидетельство. Леди Ноулс почему-то смеялась до слез, а потом заявила: «Как же они будут поражены! И по делам им! Но запомните, я вам ничего подобного не говорила. Но мы вас раскрыли! Я только говорю, до чего же вы проказливые опасные девушки! Впервые вижу таких!» — воскликнула леди Ноулс. «От вас ничего не утаить? Доброе утро! Надеюсь, хорошо спали!» — обратился она к леди и джентльмену, входившим в комнату из зимнего сада. «Но вы вряд ли заснули бы, зная, какие глаза за вами следят. Вот два прихорошеньких детектива, раскрывших ваш секрет. И только благодаря вашему неблагоразумию и собственной поспешности, решивших, что вы — обрученная пара, готовая связать себя узами Гименея. Поверьте, я вас ничего не сообщала. Вы сами себя выдали. И если будете на диванах предаваться доверительным беседам, украдкой называть друг друга по имени и целовать у лестницы, когда приумные детективы поднимаются по ней, конечно же, спиной к вам, то вы должны нести ответственность и поторопиться заявить о себе в Морнинг-Пост в колонке предстоящих свадеб». Мы с Милли ужасно смутились. Но кузина Моника, желавшая, чтобы отношения между всеми нами были самые непринужденные, разыграла сцену в верном ключе. «А теперь, девушки, я сделаю открытие, которое, боюсь, немного противоречит вашему. Мистер Кэрисброук, он же лорд Илбури, стоящий перед вами, брат леди Мэри, и я должна взять на себя вину за то, что не представила их должным образом. Но посмотрите, до чего же приумненькие маленькие свахи. Вы не представляете, как я польщен, что стал предметом размышлений, мисс Руффин, пусть и ошибочных». Преодолев замешательство, мы с Милли развеселились, как и остальные. Все мы очень сблизились в то утро. Мне кажется, это были приятнейшие и счастливейшие дни в моей жизни. Веселое, умное и благожелательное общество, восхитительные прогулки верхом или в экипаже к дальним красивым уголкам графства. Вечера заполнялись музыкой, чтением, оживленной беседой. Иногда кто-нибудь еще гостил день-другой, то и дело заглядывали соседи из города и окрестностей. Но отчетливо сохранилась в памяти только высокая пожилая мисс Уинтлтоп, самая славная из деревенских старых дев, с ее чудесными кружевами, платьями из плотного атласа, с ее маленьким круглым, некогда, наверное, прихорошеньким, а теперь увядшим, но добрым личиком. Она рассказывала нам занимательнейшую историю о графстве тех давних дней, когда еще были живы ее отец и дед. Она знала родословную каждой семьи в графстве и могла припомнить все дуэли и все тайные побеги влюбленных, могла цитировать красноречивые отрывки из памфлетов, сочинявшихся к выборам, и декламировать строки из эпитафий, могла также указать точные места, где в старину учинялся разбой на дорогах, и помнила казнь, которой подвергали главарей преступных шаек после суда. А сверх того помнила, где в графстве и какие именно эльфы, гоблины и привидения показывались от призрака Форрейтера, каждую третью ночь пересекавшего Уиндейлское болото вблизи заброшенного ныне почтового тракта, до старика-толстяка в темно-красном бархате, чье огромное лицо костыль и наручники видели при луне в окне старого здания суда, позже, в 1803 году, снесенного. Вы вряд ли себе представите, какие чудесные вечера мы проводили в Эльверстонском обществе и как быстро благодаря этому развивалась Милли. Хорошо помню наше с ней напряженное ожидание ответа из Бартрама Хо на просьбу кузины Моники позволить нам задержаться. Ответ пришел, и письмо дяди Сайлоса было настолько любопытным, что привожу его здесь.